Глава 69. «Почему в столицу?» — спросила я, когда карета свернула с лесной дороги на широкую, мощёную брусчаткой дорогу, ведущую прямиком во дворец. Голос дрожал, но я старалась держать себя в руках. «Ты же сказал, Исмерия, ты сказал, что там безопасно!» Аверил не ответил сразу. Сидел напротив, откинувшись на обивку, с лицом закрытым тенью от низко надвинутого капюшона. Только пальцы его слегка сжимали рукоять меча, так, будто он ждал нападения не снаружи, а изнутри. «Всё будет хорошо», — сказал он наконец, тихо, уверенно, как тогда в огне. Но я уже не верила словам, я верила дороге. А дорога вела прямиком к столице, к дворцу, к тому месту, где меня сожгли заживо, не огнём, а позором. Сердце заколотилось, в ушах зашумело. Я прижалась лбом к огню, глядя, как мелькают знакомые улицы, мосты, площади. Нет, нет, нет, нет. И тут знакомый фасад. Королевские ворота. Карета летела по булыжной мостовой, будто её гнал сам страх. Ты предал меня! Вырвалось у меня. Голос сорвался. Я рухнула на пол кареты, сжимая кулаки так, что ногти впились в ладони. Предатель! Ты заманил меня! «Ты знал, что я доверюсь. Ты использовал меня. За что? Что я тебе сделала? Скажи, что?» Я рыдала, не тихо, не сдержанно, а по-настоящему, с хрипом, с судорогами, с проклятиями, которые не смела произносить даже во сне. «Ты обещал, ты сказал, что защитишь, а теперь везёшь меня туда, где меня убьют, где я снова стану мебелью, где меня заставят молчать, кланяться, лгать!» — кричала я, понимая, что это конец. И надо было не мешкать, а просто молча выпить яд. Я бросилась к дверце кареты, понимая, что у меня есть ещё шанс сбежать. «Отпусти меня!» — закричала я, хватаясь за ручку двери. «Я лучше умру в лесу! Лучше умру, чем вернусь!» Аверил перехватил мою руку. Не грубо, но так, что вырваться было невозможно. «Успокойся», — прошептал он. Глаза его горели не гневом, а болью. Король сказал, что исполнит любое моё желание. Я нарочно взял с него магическую клятву. Он сделал паузу, посмотрел прямо в мои мокрые от слёз глаза. «Моё желание — это ты». Я замерла, словно ослышалась. Слово за словом, как ледяной дождь с шипением на раскалённое железо. «Моё желание — это ты». «Ты? Ты не отдаёшь меня?» — прошептала я, не веря. Мои руки всё ещё тряслись. «Никогда», — произнёс генерал, и я увидела на его лице ту самую улыбку чудовища. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя. «Ты можешь бегать бесконечно. Я же хочу решить этот вопрос прямо сейчас», — произнёс и верил. «Ты не можешь всю жизнь прятаться. Точнее, можешь, но разве это жизнь? Сейчас у тебя есть шанс поставить точку, точку в этой истории». «Нужно только пересилить себя, иначе однажды ты сойдёшь с ума от страха». Он был прав. Чёрт, он прав. Всю жизнь прожить в бегах, прячась под разными именами, срываясь при первых признаках опасности, трясясь в постоянном страхе. Это ужасно. «Ты бы мог сказать сразу», — выдохнула я, чувствуя, как внутри рушится стена паники. «Ты бы сбежала в лес и не поехала». — ответил он, и в его голосе мелькнула усмешка. — К тому же я не знаю, сколько яда у тебя припасено. — Ладно, посмотри мне в глаза. Всё будет хорошо, я обещаю. Я лишь кивнула. Карета въехала на королевский двор. Колёса застучали по мраморным плитам, стражники вытянулись в струнку. Один из них отдал честь не королевской карете, а ему. Аверил вышел первым, потом протянул руку мне. Я натянула капюшон так глубоко, чтобы лицо скрылось в тени. Сердце колотилось, как птица в клетке. Каждый шаг по знакомым ступеням был пыткой. Здесь я впервые надела корону. Здесь меня называли «Ваше Высочество». Здесь меня учили молчать, кланяться, улыбаться сквозь слёзы. «Дыши», — шепнул Аверил, сжимая мою руку. «Просто дыши». Он что-то сказал лакею, коротко, твёрдо. Тот кивнул и бросился вперёд к восточному крылу. Я остановилась, понимая, как велик страх перед этим местом. «Что он делает?» — прошептала я, чувствуя, как в горле першит от страха. «Верь мне», — — сказала Верил. «Верь мне, и все закончится». Я дрожала, но не отпустила его руку. Наоборот, сжала крепче, как последнюю надежду. Лакей вернулся, поклонился со всей учтивостью и произнес короткое: «Вас уже ждут». Он вел нас не в тронный зал, не в покое принца, а в кабинет короля. Перед самой дверью я почувствовала, как страх на секунду ослепил меня. Хотелось вырваться и убежать, спрятаться и сжаться в комочек, но я сглотнула и стиснула зубы. Дверь открылась прямо перед нами. Там, за массивным столом из черного дерева, в кресле, с высокой спинкой, сидел он, король. Моложавый, красивый, усталый, с глазами, в которых читалась не власть, а интерес. Я вошла. Медленно. Спину держала прямо. Не как принцесса, а как женщина, которая больше не боится. Я не стала кланяться или расплываться в реверансе, как делала это раньше. Нет, сейчас все иначе. Я сняла капюшон, чувствуя за своей спиной незримое присутствие генерала. Зеленые волосы рассыпались по плечам, а я тряхнула ими, глядя на короля с улыбкой. Король вскинул брови. В его глазах ни гнев, ни злоба, удивление. Он явно не ждал этого, не ждал меня такой. И это показалось мне почему-то забавным. «Генерал», — произнес его величество, не отводя от меня взгляда, — «оставьте нас. Мне нужно поговорить с принцессой наедине».